Его завезли переселенцы из Марокко. Протокольные антибиотики не работали. И тогда мой новый знакомый, он в числе прочих врачей занимался этой проблемой, нашел мамина работы в медицинских журналах. Он переводил их с русского на иврит, и во многом благодаря им эпидемия была остановлена. Сегодня все туберкулезные диспансеры в Израиле закрыты. Немножко похоже на старое советское кино, да? Или на старое американское. 35 лет, как мамы нет, а вот ведь как сработало. Наверное, смотрит сейчас небо и радуется. Очень приятно про себя думать. Я с годами не меняюсь. Ни мои взгляды, ни мои ощущения. Это тешит самолюбие. Вот я какой цельный. Меняюсь, конечно. Не во всем. Как не любил рыбий жир, так и не люблю. А какие-то оценки очень даже меняются. Я хожу по Берлину просто так, без всякой цели. Здорово, когда гастроли совпадают с приятным временем года. Вот как сейчас, конец сентября. Более комфортную погоду трудно себе представить. Ни ветерка, солнце пробивается сквозь прозрачные облачка, 22 градуса. Концерт у тебя вечером, весь день ты свободен, и каждые два дня ты в новом городе. Это же кайф. Мы в Германии уже не помню в который раз. Впервые были еще при советской власти, в ГДР, естественно, в Германской Демократической Республике. Слыхали? Нет больше такой страны. В третий раз попали в канун разрушения Берлинской стены. Ну и много раз потом. Так вот, в первые разы мне казалось, молодцы немцы, как они чудесно отстроили свои разрушенные войной города. Преодолели? А сейчас хожу и вижу, да нет. Маленькие островки заново вылепленных старинных зданий совсем не воссоздают былую средневековую красоту городов, стертых с лица земли советскими, английскими и американскими бомбами. И не воссоздать это уже никогда. И отлично видно, какую страшную цену заплатили немцы за Deutschland über alles. А еще раньше мне казалось, что все это было очень давно, хотя как раз по времени было ближе, чем сейчас. А сегодня меня не покидает ощущение, что все это было вчера. В крайнем случае, позавчера. Это потому что давно живу? Давняя-давняя история. Вспоминаю ее часто. Что-то в ней было больше, чем сама история. Тонкие материи не хотят укладываться в канву вербального повествования. Нам как будто приоткрыли тайную дверку, ненадолго. В общем, случилось это в конце 80-х. Пришел Горбачев, и сделалось чудо, и невозможное стало возможным. Рухнули границы, еще вчера казавшиеся незыблемыми стенами. А теперь, находясь на обыкновенном советском круизном пароходе, ты мог оказаться, скажем, в Италии, Турции или Греции. Конечно, мы не дали себя долго уговаривать. Мы – это музыканты самые разные, журналисты, прочие артисты, писатели, замордованные совком. Но в основном музыканты. В задачу входило развлекать отдыхающую публику. Система называлась «Забудку и корыто». Брали музыкантов бесплатно, селили на всех правах. За это они должны были сыграть пару концертов для пассажиров за две недели круиза. Нам это казалось подарком небес. Плывя и развлекая таким образом отдыхающих, мы оказались на острове Родос. Как правило, пароход причаливал к берегу нового места рано утром. Все желающие сходили на берег, и целый день был твой. Смотри только не опоздай к отплытию, оно вечером в 8. Я не буду углубляться в описание острова Родос. Сегодня многие на нем бывали. Маленький очаровательный греческий островок, узенькие мощеные улицы, идущие вверх, вниз, влево и вправо, старинная крепость. Мы гуляли по улочкам, заходили в таверны, пили дивное местное вино и вообще были счастливы. День перевалил за половину, когда я увидел интересное сооружение. Каменная лестница шла вдоль крепостной стены вверх, и ничем не кончалась. Она поднималась этажа на 2-3 и завершалась маленькой открытой площадкой. А никакой двери не было. Если присмотреться, становилось видно, что когда-то невысокая дверца в стене все же имелась, но ее заложили много сотен лет назад, и сегодня она была почти не видна.